Они лгали. И лишь спустя многие месяцы, а то и годы, Тоби наконец передал суть той самой лжи. Рассказал, что обнаружил, почему разозлился. Когда я добралась до этого признания, тело вмиг отяжелело, будто налилось свинцом. «Эвери!» Ксандр прервал свои дела и обернулся ко мне. Джеймсон по-прежнему читал записи на космической скорости. Должно быть, он уже прочёл о той страшной тайне, которая меня потрясла. Но его великолепная концентрация нисколько не поколебалась. Он был точно ищейка, взявшая след, а мое тело словно бы взбунтовалось против меня. «Эй, дружок, ты как?» — спросил Ксандр, опустив руку мне на плечо. Но я почти не почувствовала прикосновения. Я не могла сделать ни шага, не могла прочесть больше ни слова, потому что ложь, о которой писал Тоби Хоторн, и тайны, упомянутые в стихотворении, сводились к тому, кем он был на самом деле. «Тоби усыновили?» — я посмотрела на Ксандра. Об этом никто не знал. Ни Тоби, ни его сестры, вообще никто. Твоя бабушка имитировала беременность. Когда Тоби было 16, он нашел доказательства. Не знаю, какое именно. Я все говорила без остановки и никак не могла успокоиться. Его усыновили тайно, он даже не знал, законно ли это. «Но зачем скрывать усыновление?» — спросил Ксандр. Судя по голосу, он тоже был потрясен. Хороший вопрос. Но думать над ответом не было сил, потому что в голове засела мысль. Если Тоби Хоторн биологически не связан с семейством Хоторнов, значит, и ДНК его отличается от их. И у его детей она тоже другая. «Его почерк», — с трудом шевеля губами, произнесла я. Он был повсюду. И теперь, присмотревшись, я обнаружила то, что стало заметно сразу же, как только его детские каракули сменились более взрослым почерком. Лет с 12-13 Тоби Хоторн выбрал причудливую манеру письма, необычную смесь печатных букв и курсива. И я такое уже видела. «Есть у меня одна тайна», — сказала мне мама меньше, чем за неделю до своей гибели. «О том дне, когда ты появилась на свет». Глава 14. Поздней ночью я сидела в широком кожаном кресле за столом Тобиаса Хоторна и смотрела на свое свидетельство о рождении и подпись, выделенную миллиардером. Имя было отцовское, а вот почерк точь-в-точь такой, как на стенах в крыле у Тоби. Запоминающийся мешанина из печатных букв и курсива, Тоби Хоторн подписал мое свидетельство о рождении. Я не в силах была произнести это. Я думала о Рике Грэмпсе. К 7 годам я поняла, хватит с меня его издевательств. Но в 6 еще считала его центром вселенной. Он приезжал к нам в городок, забирал меня у мамы, много со мной гулял. Называл своей девочкой, говорил, что привез мне подарок. И разрешал взять себе все, что не заваляется у него в карманах. Ручку, мелочь, мятную конфетку из кафе. Лишь спустя годы я поняла, что все его драгоценные подарки были ненужным хламом. Зрение помутилось. Сморгнув слезы, я снова уставилась на подпись, на имя Рики, выведенное рукой Тоби. «Есть у меня одна тайна о том дне, когда ты появилась на свет», — произнес мамин голос. Он звучал в памяти так отчетливо, словно она была в моей комнате. «Одна тайна». В эту игру мы играли всю мою жизнь. Мама виртуозно угадывала мои секреты, а вот я ее никогда. И вот ее тайна лежит передо мной, обведенная на листе бумаги. Тоби Хоторн подписал мое свидетельство о рождении. Больно было говорить об этом. Больно было вспоминать все партии в шахматы, сыгранные с Гарри. Рики Грэмс даже трубку не удосужился взять, когда мама не стала. А Тоби появился спустя несколько дней. А если он и впрямь был усыновлен, то есть не являлся Хоторном биологически, тогда ДНК-тесты, проведенные Зарой и ее супругом, ничего не значили. Они больше не позволяли мне откреститься от простой причины, по которой Тобиас Хоторн мог оставить свое состояние чужаку. Я не была чужаком. Почему Гарри отыскал меня сразу же после маминой смерти? Зачем техасский миллиардер приехал в новоанглийскую забегаловку, где работала моя мать, когда мне было всего 6? Почему Тобиас Хоторн завещал свои богатства мне? Потому что его сын — мой отец. Все, о чем мы думали раньше, дата моего рождения, имя, головоломка, которая оказалась разгаданной братьям Хоторном, да и мне тоже, Всё это можно было обозначить словами, которые Джеймсон произнёс тогда в тоннеле. Ложный путь. Мне не сиделось на месте, и я вскочила. Долгие годы мне не нужен был никакой отец. Я научилась не ждать ничего. Защищаться от боли. А теперь мне вспомнилось, как вёл себя Гарри, когда я его обыгрывала. Да, на лице появлялась расстроенная гримаса, но глаза сияли. Он звал меня принцессой и ужасной девчонкой, а я его дедулей. Я рвано выдохнула. Встала, подошла к двойным дверям, разделяющим кабинет и балкон. Распахнула их, вышла. Они захлопнулись у меня за спиной. Тоби Хоторн подписал моё свидетельство о рождении. Голос сел и плохо слушался, но я должна была произнести это. Чтобы поверить в эти слова, мне надо было их услышать. Я глотнула воздух и попыталась сделать вывод из этих слов, но не получилось. Я физически не могла это произнести. Да даже мысленно. Внизу в бассейне я уловила какое-то движение. Грейсон. Он плавал брасом, рассекая воду уверенными, быстрыми движениями рук. Даже издалека видно было, как перекатываются мышцы под кожей, а скорость никогда не менялась, сколько ни следи. «Интересно», — подумала я. Может, он специально себя изнуряет, лишь бы от чего-то отвлечься, заглушить какие-то мысли в голове. Удивительно, но мне при взгляде на него дышать становилось и легче, и сложнее одновременно. Наконец Грейсон выбрался из бассейна и точно, влекомый шестым чувством, поднял голову на меня. Я уставилась на него, сквозь ночь, сквозь пространство, разделявшее нас. Он первым отвёл взгляд. Я привыкла к тому, что люди уходят. Научилась ничего и ни от кого не ждать. Но, вернувшись в кабинет Тобиаса Хоторна, снова уставилась на свидетельство о рождении. Нет, я не смогла бы проигнорировать это, сделать вид, что Тоби, Гарри, ничего не значит. И пускай он солгал мне, пускай позволил жить в машине и покупать ему завтрак. Ему, выходцу из богатейшего в мире семейства. Он мой отец. Нужные слова наконец пришли. Беспощадный приговор. Его было уже не отменить. Это единственный возможный вывод. Я заставила себя произнести это. Тоби Хоторн — мой отец. Так почему он мне об этом не сказал? Где он теперь? Мне необходим ответ. Это уже не загадка, требующая разрешения, и не очередной виток головоломки. Никакая не игра, во всяком случае для меня. Всё переменилось. Глава 15. Нам надо поговорить. Джеймсон отыскал меня в архиве, вычурное название библиотеки в Хайтс Кантри Дейл, на следующий день. До этого в школе он меня сторонился.